Глава 15. «Дима, может, покушай?» Заботливо крутилась возле меня Арин, пока я ломал голову. И в этот раз голову я ломал себе в переносном смысле, а не как обычно, с молотом или мечом в руке. «Не сейчас». «Давай я тебе помогу, что ты решить не можешь?» «Собираю себе комплект артефактов новый. С этими все решено, но остались сапоги, перчатки и шлем. И тут мне ничего не нравится», — признался я и еще раз оглядел свои сокровища. «Да, много экипировки я просрал, фактически сражаясь чуть ли не с голой жопой, свободно обдуваемой через дыры в сломанном артефакте. Благо, замена нашлась, причем довольно неплохая». «Штаны лорда трех островов. Штаны владетеля трех легендарных островов из богом забытой глуши. Чтобы добраться до них и их сказочных богатств, требовалось пройти сквозь полчища тварей и диких племен. Однако рассказы об основных сокровищах манили все новых и новых авантюристов. Заканчивали они, впрочем, склонив головы перед легендарным лордом. Единственное, что видели, это легендарные штаны. Не рвутся и не изнашиваются благодаря заклятию фей. Блокируют 45 урона. Сила плюс 2. Выносливость плюс 2. Репутация со всеми группами плюс 1. Заклятие фея. Износу нет. Повышает до предела прочности и дарует возможность восстановления штанов с течением времени. Ранг легендарная. Прочность 9999 из 9999. С учетом того, что они были довольно-таки модными, свободными и позволяли мне спокойно сражаться и бегать, идеальная замена. Даже несмотря на уменьшение блокируемого урона и отсутствие бонусной способности, какая была на моих погибших поножах Вильгельма-завоевателя. Нашлась, кстати, заждавшаяся своего часа уникальная майка и очень редкая рубашка. Майка-авоська. Майка в сеточку, которая не защитит от удара и не спасет от следов жира на теле. От нее будут визжать бабушки и хихикать молодые девчонки, а иные мужчины будут кривить носы и задавать странные вопросы в стиле «Слышь, ты чё?». Но вы всегда знали и знаете, в ней вы неотразимы. Все характеристики плюс 1. Ранг уникальный. Прочность 100 из 100. «Да, в такой в сельский клуб лучше не заглядывать. Но она, будучи уникальной, работает даже под кучей других вещей. Я проверил. Это один из немногих артефактов, что чхать хотел на системные ограничения по этому поводу. И пусть она меня смущала, вопреки всем характеристикам, снимать ее я не планировал. Тем более, что весь эффект от ее ношения нивелировался настоящей брутальной рубашкой в бело-красно-черную клетку». «Рубаха брутального дровосека. Настолько брутально, что способна свернуть шею прохожему, когда вы просто пройдете мимо по своим делам. Теплая. Внушает уважение. Блокирует 15 урона. Репутация среди релокантов Земли плюс 1. Ранг очень редкий. Прочность 115 из 115. Эта рубашка заставила меня покачать головой и, скорчив уважительную рожу, сказать: «Неплохо. Очень неплохо. Тем более, что она мягкая, теплая и блокирует урон. Три прекрасных свойства, ради которых ее стоит носить, не снимая». Следующий артефакт пришел на смену нательной броне Скоримаха с крутым магическим свойством, дарующим бонусную защиту. И был он хоть и не настолько магически искусен, но точно не хуже. Его я обнаружил в одном из последних легендарных сундуков, за что спасибо госпоже удачи, или еще кому-то из богов, подкрутивших теорию вероятности и позволивших мне найти подходящую защиту. «Мифриловая кольчуга. Прямиком из мифов и легенд. Магическая защита. Легендарная прочность. Блокирует 110 урона. Блокирует 50% наносимого урона стихийной магией. Блокирует 40% наносимого урона магии света и тьмы. Ранг легендарный. Прочность 999 из 999. «Буду откровенен. Я бы хотел довести эту броню, блокирующую магический урон, до мифического уровня. Очень хотел. А еще лучше, до звездного артефакта. Ибо я ни разу не видел процентного уменьшения урона, да еще и на таких распространенных его источниках. Да еще и таких процентов. Короче, дайте мне осколков звезд. И побольше!» Но в противовес этому артефакту, заменившая мою нательную броню куртка особыми защитными свойствами не обладала. Но было у нее кое-что другое, из-за чего мои слюни потекли, как у голодного бульдога. «Пальто Вулк. Вулк — легендарный правитель Асшадии, превративший осажденный, полуразрушенный город в столицу процветающей империи, захватившей половину континента. Его пальто, носимое им и в холод, и в жару, и на совещаниях, и на войне, стало синонимом монументальности и его стальной воли, приведшей Асшадию к величию. Обладает магическим полем. Внушительное, потертое на вид. Блокирует 40 урона. Внушает уважение всем в радиусе 200 метров, влияя на поведение окружающих, чей уровень ниже владельца артефакта. Магическое поле позволяет активировать и записать в магическое поле артефакта до 3 заклинаний, настроив их автоматическую активацию. Ранг уникальная. Прочность 640 из 640. Ну, я тут особо и не думал. Взял и намутил сферу магического щита, усиленную тьмой, и скрещенную при помощи связи темных искусств с духовным ударом на 250 единиц маны. Получилось, как обычно, не с первого раза. Но когда получилось, моя защитно-атакующая сфера прошла тест-драйв, на третью свою активацию соизволив записаться системой в качестве нового заклинания, освоенного и добавленного мной в книгу заклинаний Варикейна. Вы успешно создали и освоили новое заклинание — сфера магическо-духовного колючего щита. Позволяет создавать сферу, состоящую из магической защиты и духовной атаки. Активация создает сферу диаметром 3 метра вокруг мага. Все живые существа, не отмеченные системой в качестве союзника, получают урон от соприкосновения со сферой. Размер распределяемого по противникам духовного урона — 500 единиц. Размер блокируемого сферы урона — 1000 единиц. Время активации сферы — 0,1 секунды. Радиус сферы — 1,5 метра. Отталкивает всех попавших в радиус сферы, за исключением союзников. Стоимость активации заклинания — 575 единиц маны. Перезарядка отсутствует. И это, я вам скажу, охрененно. 3 таких заклинания отправились внутрь моего пальтишки с условием активации при получении урона свыше 180 единиц. Это то количество, которое я выдержу за счет кожи, кольчуги, рубахи и пальто при атаке в торс. С другими частями тела дела обстоят не так хорошо, но что ж тут поделать, универсального рецепта нет. Под пальто оказался мифический пояс, который, не сказать, что был сильно лучше моего прошлого, легендарного. Пояс змея горе приносящего. Мало кто знает, но это был единственный элемент одежды, носимый злым трехголовым змеем из былин. Безразмерный, настраиваемое отделение, прочный, блокирует 50 урона, игнорирует огненный урон. Живучесть плюс 5. Позволяет хранить до 40 предметов на поясе, используя магию пространственного кармана. Размер ячейки хранения — 10 на 15 на 10 сантиметров. Ранг мифический. Прочность — 1300 из 1300. Характеристик много. Это хорошо. Пространственные карманы, чтобы таскать в них зелье и разное барахло, раньше болтавшееся на поясе, как перья в голове индейца, еще лучше. Всяко не на виду у всех. Безразмерность — потенциально интересное свойство. Его, по сути, могут и гиганты носить. Вот только как они своими ручищами из пространственных карманов зелья достанут, которые по размеру как раз не превышают размер ячейки хранения? Вопрос. Наплечники были самыми простыми, легендарными. Наплечники завоевателя Анх. Эти наплечники были у Анха со времен службы в армии императора. Были они при нем и когда он стал мятежником. И в момент коронации, и даже после смерти. Выделяющиеся, овеяны мифами, блокируют 45 урона. Сила плюс 3, ловкость плюс 2, ранг легендарный, прочность 550 из 550. Пониженное уменьшение урона и отсутствие вторичных способностей с неплохими характеристиками взамен. Собственно, вот и вся причина павшего в их сторону выбора. Итак, осталось всего пара вещей, которые я уже выбрал, и еще тройка тех, с которыми я мучился. Наручи из храма Шиизу. Однажды в мире появился ящеролюд, поразивший всех своей жестокостью и силой. Многие склонились перед ним, подчинились и дрожали в страхе, не смея даже пискнуть перед его кровавым величеством. Но настоятель храма Шиизу не согласился с ультиматумом убийцы. Надев хранимые в закрытой части храма белоснежные наручи, он вышел один против войска тирана. Вернулся же он в храм, как и наручи, весь в крови. Прочные, легендарные. Внушают страх врагу во время битвы. Блокируют 50 урона. Все характеристики плюс 1. Восстанавливают выносливость владельца в зависимости от объема пролитой крови. Ранг легендарный. Прочность 800 из 800. Балахону, к сожалению, пришел каюк. Его место занял плащ, на который я даже не сразу обратил внимание. Выглядел он, мягко говоря, паршиво. Мятый, грязный, местами дырявый. Я даже не всматривался в его характеристики, когда вытащил эту тряпку из какого-то легендарного сундука. Все равно с моим балахоном она бы не сравнилась. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Плащ истлевшего безумия. Кто его носил? Где в нем побывали? Кто его довел до такого состояния? И почему, стоит только начаться битве, он вызывает у врагов дикий ужас? Странный, мистический, напрягающий, блокирует 25 урона. Создает магическое поле в радиусе 20 метров в начале битвы. Колышется, переливается огнями, отвлекает противника, сбивая его концентрацию. Слабые враги подвергаются ментальной атаке, вызывающей с течением времени потерю контроля. На психически неустойчивых противников накладывается эффект безумия. Ранг уникальный. Прочность 666 из 666. Ужасно прекрасная вещь. Ментальная магия — одна из самых редких. И я представляю, как она будет бить по мозгам, если станет мифической или, к ужасу всех моих противников, звездной. Однако вряд ли боги, титаны и различные мифические твари, контролирующие места силы, настолько ментально слабы. Тут все же речь идет больше о смертных. Да, осталось надеть перчатки с обувью, и я буду выглядеть неотразимо. Так в чем твоя загвоздка? Чего ты сомневаешься? Ты же маг. Бери эти. Арин протянула легкие кожаные перчатки с дерьмовой блокировкой урона и прочностью. «Перчатки искусника. Волшебство заклинаний. Великое искусство. Говорят, владелец этих перчаток способен сотворить такое, что не снилось и архимагам. Деликатные, изысканные, блокируют 20 урона. Источник плюс 3. Волшебное поглощение. Способность, активируемая каждый раз, когда в радиусе 15 метров от мага работает заклинание. Позволяет поглотить 20% от объема маны, вложенного в данное заклинание из окружающей среды. Ранг легендарный. Прочность 320 из 320. Ну, если уж совсем урезать защиту, то и сапоги эти металлические отпадают. Сандалии возьму. И шлем магистра исчезнувшего ордена тоже снимаю. В своем безумном прикиде я и так буду всех пугать. Видок, конечно, тот еще. А ты масочку активируй, и буду трястись, как перед дьяволом. Ехидно улыбнулась Арин. Твоя правда. И вообще, хоть и выглядит странно, но в совокупности все очень-очень внушительно. Мне нравится. Подмигнула красавица и вытащила бутылку вина из-за угла. Столько приключений было. Может, хоть на одну ночь расслабимся? Найдется нам комнатка в этом общежитии, товарищ управляющий. От ее улыбки и голоса захотелось все бросить и утащить красавицу на руках. Но еще полчаса, и я весь твой. Закончу с выбором, крысу проведаем, с отцом пообщаемся и отдохнем, наконец. И я чертовски голоден. Съем и тебя, и все, что ты принесешь. Договорились? Тогда чур я на десерт. Усмехнулась она и вышла из той комнаты склада, в которой я ковырялся. Сандалии. Уникальные сандалии. С приветом от одного из богов пантеона. Уже второй от него подарочек, кстати говоря. Первый — колесница с греческим именем «Ктонеос Архонтос», что переводится как «убийственный лорд». А кто в Древней Греции был убийственным лордом? Правильно, Аид. Ну, еще в теории Арес подходит, но все же за смерть отвечал другой бог. Да и колесница в мифах о нем всплывает частенько. А судя по зашитой в ней способности, это Гермеса подгон. И сейчас вот второй появился. «Сандалии странника, благословленные Гермесом, добрым другом всех путников. Не сносить. Удобные. Блокируют 20 урона. Ловкость плюс 2. Выносливость плюс 2. Скорость бега плюс 10%. Активируемое заклинание «Посланник небес». Ускоряют передвижение в течение минуты на 50%, повышая на это же время все характеристики на 10%. Перезарядка 24 часа. Ранг легендарный. Прочность 1500 из 1500. Не бархатные тяги, конечно, но местами даже лучше. И последний, самый важный и самый сложный выбор — защита для головы. Сильно не люблю подвергать опасности самые важные части тела. Но тут все же остановлюсь на слабом с точки зрения защиты артефакте. Шапка злого колдуна. Не надевай, если не готов к последствиям. Блокирует 15 урона. Увеличивает количество маны на 150 единиц. Источник плюс 2. Уменьшает расход маны на творимые заклинания на 10%. Уменьшает перезарядку заклинаний на 10%. Питается жизненной силой убитых. Каждый день бессмертия уменьшает количество дополнительной маны на 5 единиц. Способна питаться маной владельца. Эффект потери маны сохранится, даже если снять шапку. Ранг легендарный. Прочность 750 из 750. То есть, если надеть ее и не убивать вражин, то она будет уменьшать свой бонус маны до тех пор, пока не начнет забирать силы мага. Ну все, красавец. Осталось только бижутерию перебрать. К слову, там почти ничего не сломалось, так что это дело вкуса. Может изменить чего, либо положить в резерв, как имеющийся у меня комплект артефактов с бонусом к интеллекту, например. Кстати, надо такой же собрать для Роксаны. Ей головой побольше моего думать приходится. Что же касается полученных в сокровищнице Сантинела артефактов, тут вышла загвоздка. Я видел, что именно стащил оттуда. И эликсиры, и свитки с магическими заклинаниями, и книги со способностями, и камни улучшений, и эссенции Дева. Все это было. И все это, какого-то хрена, оказалось заблокировано системой. Данный предмет имеет наложенное ограничение, которое может снять лишь владелец. До снятия ограничения артефакт не принесет никакой пользы. А владелец-то все, откинулся. Новый владелец — я. Но настройки сломались, так что возможности разблокировать я его что-то не видел. Впрочем, один вариант все-таки был. Если Аид стал магнатом, отжав драконью сокровищницу, то я должен выждать почти неделю, прежде чем обкашлять с ним вопросики. И что вдвойне, сука, обидно, так это полностью работающий жезл истины. Видимо, право первого артефакта сработало триггером не только к обрушению сокровищницы, но и к смене владельца артефакта. Жезл истины. Магический жезл, способный раскрыть истинную суть вещей и душу живых существ. При активации демонстрирует сокрытые свойства артефакта, либо заставляет живых говорить правду. Сильно изматывает живых существ, влияя на их души. Стоимость активации — 1000 единиц маны. Перезарядка — 5 минут. Ранг — уникальный. Прочность — 999 из 999. Вот такая вот прелесть, которая сразу же приглянулась Арин. И тот факт, что у нее и близко нет нужного количества маны из-за ее класса, и вряд ли когда-либо будет, вообще ее не смутил. Получив каплю сока того дивного цветка, крысюк ее успешно впитал всем телом и после нашего допроса жезлом истины совсем ослаб, отправившись в страну сновидений. Вы когда-нибудь слышали, как храпят фарфоровые крысы? Ужасный скрежет. Хуже, чем скрип мела по школьной доске. В общем, жезл Арин решила прикарманить вместе с крысюком, сделав из бедолаги-авантюриста своего подчиненного. И это из него не выйдет, слишком падло умный он. И бесячий. И хлипкий. Ладно, это не моя забота. А вот дать указания и проверить лагерь — моя. Отец, на два слова. Только позвал я его, как сверху неразличимой точкой промчался Аракхи. И тревожная Кхи еле-еле достигла моих ушей. Я тут же напрягся и, извинившись перед батей, активировал парение, поднимаясь в воздух все выше и выше. В ночной тьме было не разобрать, что так возбудила птица. Даже когда мы встретились взглядами, я ничего не разглядел в передаваемых им образах, кроме мельтешащих на земле теней. Поэтому Аракхи подлетел, приглашая к себе на шею, чтобы отправиться в разведку. И стоило мне немного отлететь от лагеря... «Ах ты ж сукин сын, Кинчимир!» Я думал, рассказ о твоих легионах преувеличение.